Яско-Кишиневская операция. В конце лета 1944 года фронт румынских и немецких войск изгибался дугой по Днестру. Оборону здесь держала воссозданная после поражения под Сталинградом 6-я армия. Шестой порядковый номер был определенно несчастливым для немцев, но они упорно назначали его вновь создаваемым армиям. С одной стороны, немецкие военачальники, вероятно, не желали примириться со сталинградской катастрофой, а с другой пытались реанимировать дух успехов времен блицкригов. Тогда 6-я армия шагала по полям Франции, захватила Киев и Харьков, теперь она защищала нефтепромыслы Румынии. По иронии судьбы, на ее флангах, как и под Сталинградом, стояли все те же 3-я и 4-я румынские армии. Это и решило исход сражения. Советским командованием была задумана классическая операция на окружение. Второй украинский фронт Малиновского и Третий украинский фронт Толбухина должны были ударить по восходящимся направлениям, разгромить и окружить немецкие войска на Днестре. 6-я танковая армия Кравченко была подчинена Второму украинскому фронту. С весны 44 года она не участвовала в боях, была пополнена и теперь насчитывала более 400 танков и самоходно-артиллерийских установок. Это единственная танковая армия в южном секторе Советско-Германского фронта, должна была обеспечить прорыв Красной армии к румынской нефти и дальше, в Венгрию и Австрию. Другие советские танковые армии были уже нацелены на логово фашистского зверя – Германию. Одной из главных задач стало обеспечение скрытности подготовки операции. Если бы немцы раскрыли замысел советского командования, то они могли отойти к Факшанским воротам и превратить сражение в позиционную бойню. Благодаря накопленному Красной армией опыту, маскировка грядущего наступления была настолько искусной, что немецкие разведчики интерпретировали движение транспорта как переброску войск в Белоруссию или на Украину. Немцы ожидали на Днестре лишь атаки местного значения. В середине августа командующий 6-й армией генерал Максимилиан Фреттер Пико докладывал в Берлин. Ничего особенного, повсюду тишина. За день до начала советского наступления он написал: «Возможно, что-то заварится на нашем правом фланге». Наступательная операция, которая позднее получила наименование «Яско-Кишиневская», началась 20 августа 1944 года. Немецкий бригадный генерал Вильгельм Виллемер вспоминал: «Дивизионный командный пункт на высоте западнее Карнатени находился под огнем русской тяжелой артиллерии. Картина, открывавшаяся оттуда, была ужасной. Вся долина Днестра была окутана сплошным облаком дыма. Солнце, светившее с ясного, голубого летнего неба, казалось, погасло». Сопротивление румынских частей, если таковое и возникало, было быстро подавлено. Однако поначалу советское наступление было недооценено. Немцы все еще считали его атакой местного значения. В одной из пехотных дивизий 6-й армии на второй день битвы даже состоялся запланированный спортивный праздник. Хотя спортсмены и слышали отдаленную канонаду, но еще не знали реальных масштабов надвигающейся катастрофы. Только на третий день боев 6-я армия получила приказ на отход. Отступление, начавшееся организованно, быстро превратилось в беспорядочное бегство. Картина была типичной для сражений заключительного периода Великой Отечественной войны. Колонны немецкой пехоты спешно отступали, а с воздуха их постоянно утюжили штурмовики Ил-2. Дорогу на запад войскам 6-й армии преграждала река Прут. Немцы изо всех сил стремились пробиться к переправам на этой реке, однако для пехотных частей бег на перегонки с советскими танками был заранее обречен на провал. К узлу дорог Хуши на Пруте отходящие с востока немецкие подразделения вышли одновременно с танками 6-й гвардейской танковой армии Кравченко. 34-ки на полном ходу врезались в обозные колонны, гусеницами вминали в пыльную румынскую землю орудия, повозки, машины. Вслед за танками на Прут подошли пехотные части и заняли оборону фронтом на восток. Немцы лихорадочно искали новые пути отхода, но на следующий день сражающиеся на Пруте солдаты увидели взвившуюся в небо белую ракету. Советские пехотинцы встретили ее дружным «Ура!». Ракета означала, что с юга подошли подвижные части 3-го Украинского фронта Толбухин. Войска двух фронтов Красной армии соединились, и немецкая 6-я армия была окружена. Остатки немецких и румынских частей откатывались за реку Сирет. Бойцы Красной армии, воодушевленные победой, ерничали. Русские на Прут, румыны на Сирет. На 4-й день сражения на Днестре и Пруте обескураживающие для немцев известия пришли из румынской столицы, Бухареста. Румынский кондукатор, аналог фюрера или дуче, маршал Ион Антонеску, был вызван молодым королем Михаем I во дворец. Король потребовал немедленно заключить перемирие с Советским Союзом. Антонеску отказался, призывая сражаться на Серете вместе с немцем. Однако череда военных катастроф, которые пережила румынская армия в союзе с Третьим Рейхом, настроила румынское общество против войны. Молодой король проявил неожиданную решительность. Маршал был тотчас же арестован, а в стране было образовано новое правительство. На следующий день оно объявило о выходе Румынии из войны. Советский народный комиссар иностранных дел Молотов сразу же выступил с заявлением, что СССР не имеет намерения приобрести какую-либо часть румынской территории или ущемить независимость Румынии. Более того, было объявлено, что румынские войска не будут разоружаться Красной армии, если повернут оружие против немецких войск. На 3-й день после ареста Антонеску румынская армия начала боевые действия против вермахта. Толбухин Федор Иванович, 1894-1949 года жизни, советский военачальник, маршал Советского Союза в 1944, герой Советского Союза посмертно. Народный герой Югославии, герой Народной Республики Болгарии посмертно. В 1912 году закончил коммерческое училище и работал бухгалтером в Санкт-Петербурге. В Первую мировую воевал на Юго-Западном фронте, был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава. В 1918 году вступил в Красную армию. В 1921 участвовал в подавлении Кронштадтского восстания. Великую Отечественную встретил в должности начальника штаба Закавказского военного округа. В 1942-1943 годах командовал 57-й армией на Сталинградском фронте. 1943 возглавил 4-й Украинский, а в 1944-м и 3-й Украинский фронт. Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. После войны был главнокомандующим Южной группы войск на территории Румынии и Болгарии. Однако немецкие войска в Румынии еще не потеряли боеспособность. Германское верховное командование сразу же начало предпринимать срочные меры для захвата власти в Румынии. Для этого на Бухарест были даже развернуты зенитные части, оборонявшие нефтепромыслы в Плоеште. Если бы немцам удалось удержать Факшанские ворота и занять там оборону, они вполне могли бы восстановить режим Антонеску военной силой. 6-й гвардейской танковой армии Кравченко была поставлена задача прорваться к Факшанским воротам и не дать противнику закрепиться на этом рубеже. Стремительным броском танкисты вышли к Факшанам и быстро пробились через построенные в воротах укрепления, которые просто не успели занять достаточными силами. Надежда немцев закрепиться в Румынии рухнула. Однако почивать на лаврах было некогда. Танковая армия Кравченко устремилась дальше, вглубь Румынии, к нефтяным месторождениям Плоеште. В 60 километрах от них находилась румынская столица. Кравченко поручили деликатную миссию – выйти и к нефтепромыслам, и к Бухаресту. Советская танковая армия могла стать надежной опорой короля Михая I в борьбе с рвущимися к его столице немецкими войсками. К Плоеште советские танкисты вышли через 3 дня после прорыва у Факшан. Западные союзники неоднократно бомбили Плоеште, но точку в работе на Гитлера румынских нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих заводов поставили танки генерал-лейтенанта Кравченко. С военно-экономической точки зрения это был сильный удар по Германии. На следующий день после захвата Плоеште 6-я танковая армия вышла к Бухаресту. Планы немцев по свержению нового румынского правительства рухнули. Теперь у них оставался только один выход – отступление через Карпаты в Венгрию. Венгрия оказалась самым верным союзником Третьего Рейха, продолжив сражаться до 12 апреля 1945 года. Когда советские танки уже вошли на улицы Бухареста, окруженная 6-я армия еще продолжала сопротивление. После нескольких безуспешных попыток прорыва в начале сентября 1944 года она была окончательно разгромлена. Если для разгрома 6-й армии Фридриха Паулюса в Сталинграде потребовалось 2 месяца, то 6-я армия Фреттер-Пико в Румынии была разбита всего за 2 недели.